Руки и головы дергаются в разные стороны. Все исступленно кричат. Тучи пыли окутывают танцоров, так усердно колотящих ногами в землю, что после пляски в ней остается глубокий след. Время от времени из круга выходит танцор. Сейчас он будет плясать один. Он исполнит какой-нибудь особенный, им самим придуманный номер и будет награжден рукоплесканиями. В пляске принимают участие не только молодые. Южноафриканская терпсихора имеет горячих приверженцев среди взрослых и даже среди седых стариков. Не стоит и говорить, какую жажду вызывают такие упражнения. Плетенки с пивом передаются из рук в руки и опорожняются до капли. Бушмен, который обещал Альберу найти Александра и отомстить его похитителям, обращал на себя внимание своим бешеным темпераментом. Время от времени он выходил из круга. Тяжело дыша, с раздувающимися ноздрями, подходил он к Альберу и горделиво выставлял себя на показ, как бы говоря: «Смотри и любуйся! Смотри, какой я великий воин! Будь спокоен, человек, который так хорошо танцует, умеет еще лучше драться!» Но Альберу вся эта гимнастика внушала серьезное беспокойство. Он, пожалуй, не без оснований думал, что завтра утром эти люди и шевельнуться не смогут. Его тревога оказалась напрасной, потому что задолго до восхода солнца бушмен взял оружие и вместе со своим братом углубился в лес. А через Зугу он настойчиво потребовал, чтобы Альбер остался и ждал его возвращения. Альбер был раздосадован. Ему хотелось присоединиться к охотникам, и он уже пожалел, что доверил розыски друга чужим людям. Жозеф, мастер Виль и преподобный разделяли его нетерпение. Им тоже хотелось отправиться немедленно. Но проводник отлично знал обычаи черных охотников и потому всячески удерживал европейцев в Краале, убеждая их, что у черных есть свой план и лучше им не мешать. «Терпение, терпение, вождь!» — беспрерывно повторял он. «Человек сказал, что вернется до наступления ночи, значит, вернется. Не беспокойся». Альберу не оставалось ничего другого, как шагать взад и вперед по Краалю и считать часы и минуты. Зуга оказался прав. Солнце стало скрываться за деревьями, когда вдали, со стороны Хопо, показались люди. «Верховые!» — воскликнул Жозеф, взобравшийся на крышу одной из хижин. «Я вижу лошадей». «Быть не может, ты ошибаешься. Это должно быть антилопы, которые уцелели после охоты. Хараи, я знаю, что говорю. Через минуту вы сами увидите, что это лошади». «Но в таком случае, кто же это едет? 3, 4, 5? 5 лошадей. Постойте, а всадников всего 2. Вот они остановились». Лошади отказываются идти дальше. Ах, нет. Копьем в бок, и они скачут. А мсье Александр, его-то ты видишь? Лица я различаю плохо. Солнце бьет мне прямо в глаза. Нет, мсье Александра я не вижу. Ах, да ведь это те 2, которые ушли ночью. Крик отчаяния вырвался у Альбера. «Я 3-ты дурак! Я подлец! Как это я мог передоверить чужим людям то, что обязан был сделать сам? 12 часов я проторчал здесь, сложа руки, вместо того, чтобы помчаться на выручку моему другу!» Жозеф не ошибался. 2 верховых, которых он увидел, были действительно бушмены. Они подбадривали коней остриями своих копий и скакали довольно быстро. И еще 3 лошади, дисциплинированные, как все капские лошади, привыкшие ходить вместе, следовали за ними свободно. Вид у наездников был ужасный. С головы до ног оба они были покрыты запекшейся кровью. Оба исступленно кричали. Лица обоих были перекошены злобой, раскрытые рты показывали сверкающие острые зубы, и лошади, тоже покрытые кровавой пеной, имели ужасный вид. У одного из негров, как раз у отца, спасенного Александром ребенка, висела через плечо сетка, в каких женщины переносят яичные скорлупы с водой. Но в сетках лежали не эти невинные сосуды, а свежесрезанные человеческие головы. Бушмен быстро соскочил на землю и издал крик, на какой человек, казалось, не способен. Он быстро освободился от своей страшной ноши, схватил головы за волосы и швырнул их к ногам окаменевшего от ужаса Альбера. «На, смотри!» — с демоническим смехом закричал негр. «Ты их узнаешь? Считай, они все тут! Ни один не ушел!»